Глава 6. Весь следующий день народ занимался совершенствованием своего боевого мастерства в виртуальном пространстве. Вечером Макс поинтересовался, как у них самочувствие. Сам он уже давно привык к смене реального мира на виртуальный и обратно. Но, как ни странно, они почти адаптировались. На второй день он попросил продолжать тренировки, а после обеда собрал всех в гостиной. Макс хотел выяснить, есть ли успехи, чему успели научиться. «Каков результат ваших усилий?» — задал он вопрос сразу для всех. «Нет слов», — первой ответила Кира, как обычно устроившись с ногами в кресле. «Я действительно увидела разницу и поняла, что махала катанами словно палками. Какой позор!» Она театрально покачала головой, чем вызвала улыбки. «Не думал, что есть столько разнообразных приемов, уходов, блокировок и защит!» Алешка многозначительно покачал головой. Дементий усмехнулся. «Я понял, что булава — это не дубина, которой можно махать налево и направо. С ней надо правильно работать в паре со щитом». «Я отрабатывал навык стрельбы по движущейся мишени», — Сергей вздохнул. «Думал, неплохой снайпер, и не предполагал, что выявится столько ошибок и недочетов». С самокритикой понятно. Макс другое хотел услышать, но их выводы порадовали. «Меня интересует ваша оценка самого прогресса занятий, как вы себя ощущали на виртуальных тренировках. Это необычные занятия. Нарабатывая мастерство там, система переносит в реальное тело даже мышечную память». «Там странное восприятие», — задумчиво произнес Лёшка. «Несколько раз повторил одно и то же упражнение, и тело само подстраивается. Начинаешь совершать правильные выпады, уходы, уколы. Не знаю, как это будет в реальности, но в виртуальном мире начал многое замечать. Не думал, что у меня такая подвижность. Если сравнивать с тем моментом, когда начал занятие, то уровень вырос как минимум вдвое». «Вова правильно сказал, у меня все так же», — подтвердила Кира. «Прогресс имеется, хотелось бы большего, но понимаю не все сразу», — добавил Сергей. «Не то слово!» — воодушевленно произнес Дементий. «Нет предела совершенства». «Значит, все намного лучше и эффективнее, чем ожидал Макс. Лёшка прав, осталось проверить в реальности, какие навыки усвоили». «С подъемом вашего уровня тренировки будут усложняться. Каждый шаг вперед станет увеличивать силу, быстроту реакции и скорость передвижений. Улучшится восприятие, слух, зрение. Это все повлияет на мастерство, поэтому и тренировки в виртуальном пространстве система продолжит строить с учетом вашего развития», — пояснил Макс. «И, соответственно, задания начнут усложняться», — вспомнив, о чем говорил Макс, добавил Сергей. «Все правильно», — подтвердил он. «Есть вопросы?» «Какие миссии ждут впереди? В чем может быть разница? Можно как-то поконкретней?» Тут же поинтересовалась Кира. «Вот ведь женщины! Все им надо знать наперед!» — усмехнулся Лёшка. Кира озорно посмотрела на парня. «Я девушка, а не женщина». «А в чем разница?» — не понял он, удивленно на нее посмотрев. Мужики прыснули от смеха. Кира повернулась к нему всем корпусом. «Ты тоже еще мальчик, а не мужчина. Отношений с девочкой у тебя ведь не было. В этом и разница». «А-а-а-а!» — протянул Лёшка и захихикал. «Ты тоже девственница!» Кира, прищурясь, подалась вперед. «Ты не переживай. Я сегодня вечером зайду к тебе. Мы исправим это недоразумение». Парень часто задышал и покраснел. «Ой, а чего это мы засмущались?» — продолжила Кира подкалывать его. «Не знаешь, как это делать, так я тебе расскажу. Или не нравлюсь?» Парень сглотнул. «Кира, хватит издеваться над парнем», — одернул ее Макс. «Ох, и остра на язык». «Не воспринимай всерьез, девочка шутит», — добавил Сергей. «Чего это я шучу? А вот возьму и зайду», — выдала она. «Он мальчик хороший, красивый, получим незабываемое удовольствие». Кира томно вздохнула. «Уймись!» — уже серьезно осек ее Макс, так как парень сделался пунцовым. «Все-все!» — замахала она руками. «Он еще маленький, больше не буду, просто пошутила». «Я не маленький», — бросил Лёха и насупился. «Кира, никак не успокоишься?» — уже Дементий её одёрнул. Она демонстративно отвернулась от Лёшки. «Подобное повторится, накажу», — вполне серьёзно предупредил Макс. «Попрошу систему лишить тебя голоса, чтобы не могла разговаривать». «А такое возможно?» — Кира удивлённо посмотрела на командира. «Ты уже забыла, что у меня есть расширенный доступ?» «Я не шучу. Подобный трёп с её стороны надо прекращать». На самом деле он этого не мог. Но она не должна об этом знать. Кира посмотрела в глаза Максу. Взгляд у него оказался тяжёлый и убедительный. «Ты правда не шутишь. Прости, я буду серьёзней». По её спине пробежали мурашки. Она медленно убрала ноги с кресла, реально испугавшись. Пришло понимание, что немного переборщила из-за своего игривого характера, девушка забылась, где находится. А командир слов на ветер не бросает, с ним лучше не шутить. Кира посмотрела на Лёшку. «Извини, заигралась», — вполне серьёзно произнесла она. Парень в ответ лишь кивнул. «По твоему вопросу», — продолжил Макс, — «какие миссии ждут впереди, не скажу и не потому, что не хочу. Я могу рассказать, что у нас было, но система не повторяется. Выстраивать на основе прошлого будущую тактику нет смысла. Только отвлечемся». Вновь они пытаются вытянуть из него информацию, но это не так просто. Народ задумался, и пока не начал задавать вопросы, Макс продолжил. «На этом все, отдыхайте, завтра в бой. Можете вечером в виртуальном пространстве отдохнуть, но на ночь оттуда выходите». Вскоре все разошлись по своим комнатам. Наутро только успели позавтракать, как в гостиной прозвучал сигнал системы, извещающий о скором начале миссии. Переодевшись, команда в полной боевой экипировке собралась возле висящей в воздухе объемной карты, в углу которой начался отчет до перемещения на задание. До выхода оставалось 20 минут. «Цель задания — зачистить квадрат», — высветилась вверху надпись, а под ней количество монстров. Их было 16. На карте отображалось большое промышленное здание, обведенное красной линией. «Классификации монстров не будет», — поглядывая на нее, поинтересовался Сергей. «Нет», — Макс стал вращать ее под различными ракурсами. «Крупных монстров не должно быть, только мелкие, но они менее опасные», — пояснил он. «Большой цех, метров 500 в длину и сотни в ширину», — прокомментировала Кира. «На обычный старый земной завод похож». «Здесь все схоже с землей», — продолжая раздумывать над картой, ответил Макс. «Возможно, когда-то в этом мире была цивилизация, схожая с нашей. Что-то произошло, все погибли, а монстры расплодились. Скорее всего, это вызвано мутацией обычных животных». Он перестал изучать карту и посмотрел на Сергея. «Вот о чем я и говорил. Снайпер не всегда может оказаться полезным». «Понимаю, внутри не постреляешь», — согласился он. «И что делать?» Макс указал на карте место. «Займешь вот здесь позицию. Это самая высокая точка. Непонятно, что за строение, какая-то квадратная башня. Сбоку сохранилась железная лестница. Контролируй проходы слева и справа от здания. Возможно, монстры начнут выбегать из цеха. Держи наготове пистолет. Хоть и сказано зачистить указанное место, но среди монстров могут быть и те, которые по крышам умеют прыгать. Да и по отвесным стенам лазать». «Принято», — подтвердил Хан. Макс посмотрел на остальных. «Разделимся. Багира, работаешь в связке с Гором, я с Мангустом. Зайдем вот через этот пролом». Он приблизил место на карте. «Внутри сориентируюсь, дам дополнительные указания и разделимся». «Принято», — подтвердили все трое. «Только чего мы там увидим?» Кира посмотрела на Макса. «Внутри же темно, зрения ночного у нас нет». «Не переживай, увидим». Не стал он вдаваться в подробности. «Если все готовы, то выходим, не стоит зря время терять. Система, остановить отсчет. Выход на задание». Таймер пропал, затем исчезла карта. Система активировала нейросвязь команды, и через секунду отряд оказался возле пролома в стене огромного цеха. «Да он еще и в высоту метров 15», — оценила масштабы Кира. «Хан, занимай позицию. — дал команду Макс, снайпер побежал к башне. Внезапно над каждым оставшимся членом команды появился серый шарик размером с теннисный мяч. Народ закрутил головой, пытаясь его рассмотреть, но он постоянно перемещался в соответствии с движениями человека. «Успокойтесь», — мысленно произнес командир. «Это своего рода фонарики. Произнесите про себя «включить свет», он включится. Соответственно, «отключить свет», он отключится. Не обращайте на него внимания. Как бы вы куда ни перемещались, он будет находиться в полуметре от вашей головы, в одном и том же месте освещая то место, куда смотрите». «Круто!» — произнес Лёшка, и первый его зажёг. Достаточно мощный луч ударил вдоль проезда. Затем попробовали остальные. «Набаловались?» Макс укоризненно посмотрел на каждого, затем на Лёшку. «Тебе особое указание, вернее, мой приказ. Не убирать защиту головы, пока не вернёшься на базу». «Понял», — подтвердил парень. Макс сам у всех отключил свет. «Входим по темноте, замираем и слушаем». Он осторожно полез в большой пролом в стене, остальные за ним. Углубившись метров на 5, док остановился, а остальные отошли в стороны и замерли. Прошло пара минут, внутри стояла тишина. Макс, в отличие от остальных, имел более обостренный слух. Он уловил некоторые шорохи и отметил дислокацию монстров. Их было 6, и они медленно передвигались с двух сторон от команды на расстоянии метров 50. Значит, остальные выжидают, уже почуяли людей и готовятся к нападению. Зрение у него тоже позволяло намного лучше видеть в темноте. В цеху имелось много различного промышленного оборудования, каких-то контейнеров и ящиков, а также мусора. Между ними имелись достаточно широкие проходы. Впереди потолок проломлен, свисают плиты перекрытия. Дальше, возможно, тоже есть повреждения. Монстры не сбегут из цеха, они настроены атаковать, но нужно быть осторожней. «Я на позиции», — доложил Хан. «Принял», — подтвердил Макс. «Багира и Гор, пойдете левее, максимальная готовность и осторожность», — Макс указал направление. «Монстры не должны быть размером больше человека, иначе им тут не пройти. Я с мангустом ухожу вправо». Дементий активировал щит. «Идем не торопясь, включите свет», — скомандовал Макс. Заработали фонарики. Группы стали расходиться в стороны и медленно продвигаться вперед. Вскоре произошло первое столкновение, а о том, что Гор принял на щит атаку зверя размером с большую собаку, сообщила Багира, которая его и убила. У всех вверху перед глазами высветилась цифра 15 и вскоре погасла. Минус один монстр. Отряды продолжили движение. Внезапно что-то атаковало мангуста сверху, практически молниеносно. Тварь на мгновение мелькнула в свете и грохнулась к ногам Лёшки с отрубленной головой. Парень успел лишь дёрнуться, но Макс был начеку. «Что это?» — мысленно поинтересовался он. Возле ног лежал монстр, в половину человеческого роста, похожий на летучую мышь. У головы, что валялось рядом, была разинута, вытянутая вперёд пасть, утыканная множеством острых зубов, словно иголками. Мы их летягами называли. «Крылья маленькие, перепончатые, полноценно летать не могут, зато бесшумно планируют», — пояснил Макс. Вскоре он заметил, как слева от них завязался бой. «Минус 3!» — через минуту доложил Гор. «Монстры небольшие, быстро справились». «Принято», — подтвердил командир, осталось 11. «Твою мать!» — прокричал по нейросвязи Хан. «Доложи!» — командир и мангуст остановились. Цифра уменьшилась на 1 единицу, монстров осталось 9. «Какая-то тварь подкралась сзади, пока я наблюдал за территорией. На муравья похоже, только под метр в высоту и рог на голове. Я услышал, что сзади что-то тихо щелкнуло. Выхватив пистолет, повернувшись на спину, выстрелил. Башку твари разнесло, вот только отдача мне едва руки не сломала. По земле с 0,5 метра протащила», — отчитался Хан. «Каркон, так монстр называется. У него мощные жвала, он как раз и бегает по крышам, подкрадывается незаметно. А перед тем, как напасть, щелкает ими, это его и выдало. Тебя спасло, что мгновенно среагировал. А то он жвалами запросто ногу перекусывает. К тому же может нападать сверху, прыгая на жертву», — пояснил Макс, поглядывая по сторонам. «Принято», — ответил Хан. Когда они дошли до центра цеха, на них с двух сторон напали сразу 4 твари, и откуда-то сверху с металлических конструкций прыгнула летяга. Лёшка в этот раз уклонился, одновременно делая резкий разворот и протыкая монстра еще в полете, словно насаживая на шампур. Выдернув меч, мангуст с разворота отрубил голову монстру, что пытался атаковать сзади. Макс поразил своего, который бросился на него слева, тут же отскочив и проткнул второго, поразив его точно в глаз. Те, что напали из засады, были похожи на огромных собак, покрытых костными наростами. Вскоре и у второй группы завязался бой. Командир, контролируя пространство, резко прыгнул вперед и сбил еще одну летягу, непонятно откуда взявшуюся. Лёшка ее не заметил. Если бы Макс этого не сделал, то она вцепилась бы в плечо парня, и еще неизвестно, выдержала бы броня ее зубы. Неожиданно выскочившая из-за угла тварь прижала мангуста башкой к какой-то конструкции. Вскинув руки, он вонзил ей сверху в голову сразу 2 катаны и отбросил тушу в сторону. -3, — доложил Гор. -6, — ответил Макс. У всех высветилась цифра 1. «Док, Багира ранена и, похоже, серьезно, — взволнованно произнес Гор. «Оставайтесь на месте, идем к вам». Макс ударом ноги отпихнул дохлую тварь, которая мешала проходу, и они быстро подошли к Гору. «Мангуст, контролируй пространство!» Макс нагнулся к лежащей без сознания Кире и пощупал пульс. «Жива, это хорошо». Объяснять ничего не пришлось, в груди в районе сердца торчал шип. «Вон та тварь!» — Гор кивнул на нее. «Здоровая вся в шипах, Кира долго с ней возилась, пока я 2 другие добивал. Наконец она проткнула ее, найдя уязвимое место сбоку на шее, но зверюга, оказывается, может шипы выстреливать. Мы подобного не ожидали», — доложил Гор, как все произошло. «У нее всего 1 шип сверху на голове, который она метает», — пояснил Макс и поднялся. «Гор, выноси Багиру из цеха. Хан, спускайся и иди к ним. Забери рог твари, который ты подстрелил. Я с мангустом завершу миссию». «Так, может, вынуть шип из груди?» Дементий кивнул на Киру. «Не вздумай», — запретил Макс. «Истечет кровью, не успеем вернуть на базу. Неси так и аккуратно». «Понял», — Гор пристегнул булаву к поясу и, отключив щит, шагнул к Кире. Аккуратно взял ее на руки, понес на выход. Макс повернулся к Лёшке. «Надо как можно быстрее завершить задание. В цехе должен быть еще один каркон. Найти его будет непросто, твари умеют прятаться, хоть и большие, к тому же способны лазать по стенам, как настоящие муравьи. Он крайне опасен. Хану повезло, выстрелил точно в пасть. У каркона прочная хитина, катана ее не возьмет, убить можно лишь ударом в сочленение между головой и туловищем», — проинструктировал Макс Лёшку, пока они медленно продвигались вперед. Вскоре они прошли в дальнюю часть цеха, Макс остановился. «Теперь замри и постарайся не дышать. Я буду слушать, иначе его не обнаружить». Дал он по нейросети команду и, потушив свет, прикрыл глаза. Прошла минута. Наконец он уловил щелчок жвал твари. «Нашел», — произнес Макс. Лёшка глубоко вздохнул, парень и правда не дышал. «Ты без света видишь что-нибудь?» — поинтересовался док. «Визор защиты брони позволяет видеть все как в сумраке, но различимо», — пояснил он. «Придется действовать в темноте, иначе сбежит. Видишь на левой стене вверху металлический помост, он идет до конца здания. Сможешь на него забраться и притаиться там». «Без проблем», — подтвердил парень. «Я пройду вперед и шугану тварь. Отправил бы тебя, но ты ее не обнаружишь. Она по нему понесется в твою сторону. Затаись и не шевелись. Как только приблизится на расстояние удара, атакуй. Справишься? Удар катаны должен быть четко выверенный». «Справлюсь», — твердо заявил Лёшка. «Тогда вперед», — дал команду Макс. «Как Багира?» — поинтересовался он, наблюдая за парнем. Мангуст Юрка полез по нагромождению различного оборудования, четко вымеряя каждый шаг. В некоторых местах перепрыгивал, хватаясь за что-то руками, перескакивая с одной железки на другую. Вот что значит паркурщик. «Без сознания, сердце бьется, но уже слабее, иногда с перебоями», — передал Гор. «Успеем, немного осталось. Тварь обнаружили», — сообщил он. «Я на месте, рог от твари забрал», — доложил Хан. «Понял, ждите. Как закончим, сам вас отправлю на базу, а мы с мангустом задержимся. Поищем что-нибудь полезное». «Принял», — подтвердил Гор. Макс наблюдал, как Лёшка, не хуже обезьяны, вскарабкался по какому-то оборудованию и, совершив с него прыжок, уцепился за перила, подтянулся и, перевалив через них, оказался на железном помосте. Причем делал все, не поднимая шума. «Я на месте!» — доложил он. «Вижу. Затаись и жди. Вот теперь можно самому идти, иначе мог раньше времени спугнуть монстра. Когда Каркон остается один, то предпочитает затаиться и не нападать. Атакует только в крайнем случае, если не удается сбежать». Макс, лавируя между нагромождением всевозможного оборудования, быстро приблизился к цели. Перепрыгнув через какой-то ящик, он хотел ударить катаной по спине монстра, но не успел. Почуяв опасность, он сам понесся от него в сторону, а затем, резво вскарабкавшись по стене, прыгнул на железный помост и по нему побежал в сторону Лёшки. Макс все правильно рассчитал, тварь перемещалась куда надо. «Цель приближается», — предупредил он мангуста. «Вижу», — коротко ответил парень. Не прошло и нескольких секунд, как Алексей, сидя на корточках, словно на пружинах, прыгнул вперед. Выпрямляясь в воздухе, пропуская зверя под собой, всадил обе катаны точно в сочленение между головой и туловищем и, отталкиваясь за счет мечей, выпустил их из рук, совершил кувырок в воздухе. Приземлившись, встал на полусогнутых ногах. Макс был немало удивлен его трюку и точности удара. «Миссия выполнена», — высветилось сообщение, инкомп зажегся зеленым. Командир тут же дал мысленную команду, и Кира вместе с Гором и Ханом переместились на базу. «Включи свет», — произнес командир. У него и у Лёшки над головой зажглись прожектора. «Забери катана, отруби у монстра рога и спускайся ко мне», — дал он команду мангусту. «Походим, может, что ценное найдем». «Хорошо», — подтвердил парень. Даже по одному слову Макс понял, насколько он напряжен. «Успокойся, ты молодец. Рисковый трюк выполнил, но оправданный», — поддержал он брата. «Спасибо». Парень глубоко вздохнул. Макс задумался, поглядывая на громоздкое, изрядно ржавое промышленное оборудование. «Есть одна странность в нашей миссии», — задумчиво произнес он. «Какая?» — тут же поинтересовался Лёшка, подходя к нему. «Как монстр оказался на крыше башни, где находился Хан?» — Макс посмотрел на парня. «Можешь не отвечать, я просто размышляю». «Может, мы осмотрим соседнее строение? Вдруг там есть что-то интересное?» Вместо ответа поинтересовался мангуст. «Не стоит. У нас обозначена территория, за нее не следует выходить. Там могут оказаться иные монстры», — пояснил док. «А как же башня?» — не понял Лёшка. «Вот и я о том же», — подтвердил Макс. «Хан убил тварь, система ее засчитала, хотя башня не входила в зону зачистки». «Какой вывод?» Парень пожал плечами. «А это значит, — продолжил Макс, — что наше задание было не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Как только мы бы зачистили монстров в данном строении, система выдала бы вторую часть нашей миссии. Нам предстояло бы найти и уничтожить оставшуюся тварь. Вот тогда бы возникла большая проблема. Представляешь, сколько бы ее искали? Нам повезло, что Каркон притаился на башне и атаковал Хана, иначе Кира бы точно не выжила. Но в его поисках мы могли бы пойти в другие строения, а не в башню, а там, как ты сказал, иные монстры. Но они не учтены системой. Как тогда?» — не понял Лёшка. «Я же говорю, наше задание с подвохом. Пришлось бы убивать всех, пока не нашли бы нужного, который входит в состав задания», — пояснил Макс. «Ничего себе!» Лёшка пораженно покачал головой. «Это сколько бы ушло времени?» «Много. Но что теперь говорить? Нужно просто учитывать подобное развитие событий. Пошли, осмотрим тут все». Около получаса они ходили по цеху, копаясь в различном мусоре. Наконец Макс что-то нашел. Он ткнул в сторону небольшой кусок плиты, под ней находилась одежда. Лёшка принялся расчищать завал и вытащил из мусора автомат Калашникова. «Ничего себе!» — парень удивленно посмотрел на него. Макс нашел нож, а рядом — походный рюкзак. Новички погибли. Гильз стрелянных много, но, как и говорил, бесполезное оружие в борьбе с монстрами. «Забирай, хоть немного, но заработаем дополнительные баллы». Он высыпал содержимое найденного рюкзака, к нему подошел Лёшка, повесив автомат на плечо. На полу оказалась сгнившая еда, какие-то личные вещи. Макс поднял литровую плоскую флягу для воды и вылил из нее содержимое. «А вот эта хорошая вещь нам пригодится. Я собирался ее приобрести, теперь не придется тратить баллы. Да и рюкзак неплохой». Положив в него нож и флягу, повесил на плечо и продолжил поиски. Вскоре они нашли одежду еще одного погибшего новичка и такой же автомат. В стороне валялся его рюкзак. Макс забрал и его, порадовавшись, что есть вторая фляга и нож. Теперь можно брать с собой на задание воду и еду. На всех хватит. На этой миссии они могли из-за каверзы системы задержаться на несколько часов, а, возможно, где-то останутся на несколько дней. Найти воду в этих местах достаточно сложно. Не говоря уже о еде. Мясо монстров несъедобно, а других животных нет, как и растений. Отсутствие еды не повредит, но чувство постоянного голода будет отвлекать. Парень поднял одежду, чтобы осмотреть карманы. Из одного выпала какая-то железка. Он протянул руку, чтобы ее поднять. «Не трогай!» — выкрикнул Макс и тут же оказался возле мангуста. Парень отдернул руку. Док присел и внимательно к ней пригляделся, затем, забрав, поднялся. Это оказалась серая таблетка, немного больше размера ладони. «И что это?» — поинтересовался Лёшка, разглядывая её. «Высокотехнологичная, весьма редкая и дорогая вещь», — довольно произнёс командир. «И...» — протянул парень, не понимая. «Мина. Может срабатывать на движение. Подпрыгивает на высоту около метра, зависает в воздухе, в разные стороны выпускает тонкие световые мечи, длиной около полутора метров. Затем начинает вращаться, скашивая все, что находится рядом. Уничтожает любых монстров. Но лучше ее использовать иначе. Когда зверей много, активируешь и бросаешь в их сторону. Действует недолго, но эффект потрясающий. Жаль, одноразовая. Вот только непонятно, как она здесь оказалась». «Так может, они ее нашли?» — высказал свое предположение Лешка. Макс усмехнулся. «Понимаешь, подобные вещи имеются на первой локации, а здесь им неоткуда взяться. Ты видел базу данной системы по оружию. Там только земной уровень, по сути, примитив. Более сложное и продвинутое вооружение недоступно». «Так как она у него оказалась?» — Макс кивнул на одежду, валяющуюся на земле. «Это новички, еще зеленые, вышли на первую миссию. Раз при себе имели автоматы, здесь и полегли. Где они могли ее найти? Да и что тут вообще делали? Судя по истлевшей еде, это было давно. Но для новичков миссия по зачистке территории не свойственна. В прошлом я всего лишь один раз использовал такую мину, она очень дорогая. Ничего не понимаю. Система постоянно подбрасывает загадки». Макс убрал ее в накладной карман брюк. «Нам она очень даже пригодится. Хорошая находка. Может, еще поищем?» Лёшка посмотрел по сторонам. «Группа должна состоять как минимум из 5 человек». «Поищем», — задумчиво произнес док. Они потратили больше часа, но так больше ничего не нашли. «Бесполезно», — Макс посмотрел по сторонам. «Много мусора и завалов». «Тогда на базу!» Макс и сам уже разочаровался в поисках. «Возвращаемся», — произнес командир, и они вдвоем перенеслись в убежище, оказавшись посреди гостиной. Все уже переоделись и ожидали их возвращения. Народ поднялся, как только они появились. Макс и Лёшка положили на стол то, что принесли с собой. Парень убрал защиту головы.